тот самый взгляд, те самые люди рядом со мною, и наши сердца все так же горят, все так же пылают и дышат любовью. А музыка бум-бум-бум-бум и рангом звеня, а ты цы-цы-цы-цы целуешь меня. А музыка бум-бум-бум-бум и рангом по клубу, а ты цы-цы-цы-цы целуешь меня. Мы мало молодые, нам мало дыма света, нам мало дискотек и нам так мало лета. Короче, юбку покороче, я вообще без заморочек, знаю минимум цветочек, где мы оторвемся ночью. Right. Не осуждайте наш дом один лишь раз, качает бит и бас нас этой ночью. Нас не остановить, мы не хотим грустить, на все забить, забыть и делать все, что хочешь. И делать, и делать, и делать, делать это, и делать это от заката. Та самая ночь и тот самый взгляд, те самые люди рядом со мною, и наши сердца все так же горят, все так же пылают и дышат любовью. А музыка бум-бум-бум-бум и рангом звеня, а ты цы-цы-цы-цы целуешь меня. А музыка бум-бум-бум-бум и рангом по клубу, а ты цы-цы-цы-цы целуешь меня. Мы там, где любят шоты, где крутят синти-попы, где трушные диджеи заставляют хлопать. Короче, жизнь еще короче, отрываемся и мочим, на танцполе лица корчим и любовь с тобой разлочим. Right. Не осуждайте наш дом один лишь раз, качает бит и бас нас этой ночью. Нас не остановить, мы не хотим грустить, на все забить, забыть и делать все, что хочешь. И делать, и делать, и делать, делать это, и делать это от заката. Та самая ночь и тот самый взгляд, те самые люди рядом со мною, и наши сердца все так же горят, все так же пылают и дышат любовью. А музыка бум-бум-бум-бум и рангом звенят,